только несколько руководителей. Постановка руководителем человека с сильной способностью и с его помощью контролировать станцию. Такую стратегию часто использовали в путях выживания, но видеть ее в применении было немного странно. Если ты тут реальная сила, зачем привел сюда? Требуется не привлекать к этому моменту внимание других. Может, вы не заметили, но в палатке действует навык блокировка звуковой волны. Я ожидал этого. Фактически это была одна из способностей Хан Данхуна. Это должно быть действительно важно. Именно так. Ю Джан Хьюк, это важно и для вас, и для всех нас. Всех вас, Ли Сун Кьюк глубоко вздохнула и сказал. Я пророк, если быть точнее, один из них. А вот информация, которую я ждал. Я молча ждал его следующих слов. Ю Джан Хьюк Ним, вы не можете понять радости, которую мы сейчас чувствуем. Мы с моими коллегами ждали дня великой победы Ю Джан Хьюк Нима. Я не ослышался. Парень начал нести нечто странное. Мы знаем о специфических способностях Ю Джан Хьюк Нима. Чудо, позволяющее вернуться в прошлое после смерти. И в этом мире только Ю Джан Хьюк Ним получил такую особую силу. Я немного нервничал, размышляя о фильтрации для созвездий, но решил слушать дальше. Возможно, Ю Джан Хьюк Ним уже прожил несколько жизней. Вы сражались против ужасных врагов и существ этого мира, для спасения людей. Существование в одиночку, печальные воспоминания, мы уважаем ваш возвышенный дух. Вот уродец, такая искусная лесть. Ю Джан Хьюка бы до слез пробрало, стоило ему бы это слушать. Стоит запомнить и рассказать ему в момент печали. Но Ю Джан Хьюк Ним должен был кое-что понять из прошлых регрессий. Даже если у вас есть выдающиеся способности, сами вы не сможете бороться с происходящим. Ну да, он был прав. Ю Джан Хьюк Ним, на этот раз все будет иначе. Ведь мы здесь. Нас, пророков, наградили особым благословением и отправили к вам на помощь. Вау, вы только посмотрите на это, а? Ли Сун Кьюк слабо улыбнулся. Наверное, вы удивляетесь, почему нас не было в прошлый раз, но мы появились сейчас. Так уж получилось, но теперь вы можете нам доверять. Ведь мы уже получили откровение о сегодняшнем дне 10 лет назад. Откровение? Да. В нашем мире есть откровение, которое тайно делится между всеми пророками. Ю Джан Хьюк считается в нем живым мифом. Это откровение, которое раскрывает и прошлое, и будущее. Стоп, только не говорите, что откровением они считают именно это. Вы мне все еще не верите. Но мы знали, что Ю Джан Хьюк нашел Ли Хюн Сунга. Они с вами не пришли, но скорее всего вы уже нашли иллюзорного демона Кима Намвуна и морского адмирала Ли Джио. Но этого мало. По крайней мере, согласно откровению. Я попытался контролировать эмоции и спросил, и где же это откровение? К сожалению, оно было повреждено и оригинал найти мы не смогли. Не волнуйтесь. Каждый из нас помнит фрагмент откровения, и с их помощью мы готовы идти с вами по правильному пути. Ох, если вы будете жить, как и раньше, умрете снова. Но с нами все будет по-другому. Ли Сун Кьюк пошел по кругу. Я медленно закрыл глаза и сказал. Понятно. Ли Сун Кьюк тут же замолк. Наверное, он нервничал. Все-таки у Ю Джан Хьюка был детектор лжи. У меня же этого навыка не было. Но даже я бы попался в ловушку с этой историей. Такую ложь детектор лжи не распознает. Поэтому я почувствовал что-то еще. Это удивительно. Это было правда. Я был потрясен. Отличный сеттинг. Сеттинг, который можно выдать быстро и емко. Человеческая находчивость порой завораживала. Тебя зовут Сун Кьюк? Да, Ю Джан Хьюк Ним. Я мог бы написать книгу «Пути выживания». Там бы для помощи герою, который продолжал умирать, читатели бы пришли извне романа, неся откровение. Это было бы лучше реальных путей выживания. Но это реальность. Не наворачивай круги. Именно так. Давай прямо к делу. Я услышал основу, а теперь пришло время поговорить. Вы получили откровение о будущем. И что теперь? Ли Сун Кьюк ответил быстро. Мы хотели бы создать альянс с Ю Джан Хьюк Нимом. Альянсом это будет только называться. По факту мы пойдем под вашу власть. Забавный парень. Так в чем была его цель? Просто проехать на автобусе под эгидой главного героя? Ясно. Альянс. Вы хотите его? Да. Это интересное предложение. Это значит, я постучал пальцем по столу. Но вот порядок неправильный. А? Как я могу заключить союз с теми, кого я не знаю? Если хотите ко мне присоединиться, что стоит сделать в первую очередь? Представиться, но я уже. Я встал со стула и пересел на кровать, после чего скрестил ноги и потребовал. На колени. А, на колени. Ли Сун Кьюк на мгновение смутился, после чего слез с кресла, скрывая выражение своего лица. Когда его колени оказались на полу, я вновь сказал: «Назови свой атрибут». Увидев гипноз на кандидате в короля, я уже понял, что за атрибут у него был, но хотелось бы убедиться. Ли Сун Кьюк посмотрел прямо на меня со сложным выражением лица. Наверное, он активно обрабатывал происходящее. Ю Джан Хьюк может использовать взгляд мудреца. Он уже все знает, так зачем спрашивать? Ли Сун Кьюк еще пару мгновений боролся с собой, после чего сказал: «Мой атрибут это гипнотизер». Как и ожидалось, этот парень был гипнотизером. Ясно. Ли Сун Кьюк засиял. Он думал, что прошел тест. Это все, а? Взгляд Ли Сун Кьюка задрожал. Еще один. Я кивнул. Скажи мне, девятый. Девятый. Ли Сун Кьюк медленно опустил голову, будто ему было стыдно. Сошедший на девятый. Ясно. Это отродье, на девятый. Так, стоп. Так сколько у них людей? Глава 11. Ночь пророков, 1. Сошедший на 9. Я впервые слышу об этом атрибуте. Ох, вы такого и не должны были встречать. Пророки впервые показали себя. Это отродье придумало оправдание. Мне хотелось подразнить его, но это странно. Если вы и правда получили откровение, то почему не носитель откровений, а сошедший? Так почему именно так? Но откровения нет. Книга откровения. Ли Сун Кьюк заикался. Было приятно наблюдать, как он пытается избежать детектора лжи. Я думал, насколько же он честен. Ли Сун Кьюк, наконец, закрыл глаза. Когда я читал книгу Откровения, я остановился. Ты перестал читать? Почему ты не прочел все? Содержание книги Откровений столь сложное, обширное и глубокое. Так ты был девятым человеком, что сошел с пути познания. Да, я не думаю, что это будет так уж полезно для меня. Нет, я точно могу помочь вам. Смущенный Ли Сун Кьюк продолжал нести бред, сбивая себя с толку и мучая смартфон. Почему ты все еще копаешься в смартфоне? Простите, я зависим от него. Он пытался получить совет от других сошедших, но это не продлится долго. Ты вышел в интернет? Да, именно так. Это способность отшельника. После слов Ли Сун Кьюка, я посмотрел на Хана Данхуна. Загипнотизированный мальчик был занят разглядыванием ногтей своими пустыми глазами. Король-отшельник теней обладал мощной способностью манипулировать информацией. Этого мальчика нельзя было оставлять пророком. Если бы пророки были впущены в историю таким образом, оригинальная история была бы перевернута с ног на голову, и моим планам не суждено было бы сбыться. Мне стоило остановить их до того, как все пойдет не так. У остальных пророков тоже есть атрибут сошедшие, да, и как их много. Это Ли Сун Кьюк некоторое время колебался, после чего сказал: «Насколько я знаю, их 48 человек». 48 человек, меньше чем я думал, учитывая, что у главы 1200 был один читатель, хотя в 10 было 120 читателей, я думал, что будет не менее сотни. Ли Сун Кьюк удовлетворил мое любопытство. Я знаю, что было больше пророков, но скорее всего большинство из них не прошло первый сценарий. Они умерли, зная будущее. Это мы получили откровение, но лишь недавно поняли, что оно было истинным. Теперь во все был смысл. Наверное, в начале сценария мало кто считал, что происходящее является романом десятилетней давности. Они не могли вспомнить его сходу. Странно, что Ли Сун Кьюк выжил. Да и он был 9 человеком, бросившим роман, так что он был, считай, одним из первых читателей. Как он выжил? К счастью, я выжил в вагоне. Если бы не другой пророк поблизости, я бы умер. Другой пророк в том же месте, что и он. Это в этот момент, когда Ли Сун Кьюк начал говорить, земля задрожала. Вибрация была слышна даже при блокировке звуковой волны. Ли Сун Кьюк и я выбежали из палатки одновременно. Кунг, я думал, что это был неожиданный сценарий, но это было не так. Два человека стояли в эпицентре. Мужчина и женщина смотрели друг на друга. Я не знал, кем был мужчина, но вот другой была. Ты даже не дополнительный персонаж, как ты осмелилась толкнуть меня? О чем ты говоришь, собакоподобная тварь? Разумеется, это была Джун Хиван. Что? Собака? Сучка. Мужчина выхватил из-за спины длинный меч. Казалось, что он на том же уровне, что и Джун Хиван. Но нет, этого было мало. Джун Хиван начала ровно те же движения. Однако ее лезвие двигалось быстрее и легче, опережая врага. Персонаж Джун Хиван активировала специальную опцию Микадзуки Мунитика, шаги бога смерти. Джун Хиван. Джун Хиван остановила свой замах незадолго до отрубания головы мужчины. На шее мужчины волосы стояли дыбом. Слишком большая разница в скорости. Если бы я не вмешался,